В ожидании Флер. Сказать, что Сомс больше любил свой дом у реки, когда его жены там не было, значило бы слишком примитивно сформулировать далеко не простое уравнение. Он был доволен, что женат на красивой женщине и отличной хозяйке, право же не повинной в том, что она француженка и на 25 лет моложе его. Наверное, и то, что он гораздо лучше видел ее хорошие стороны, когда ее с ним не было. Он знал, что, не переставая подсмеиваться над ним на свой французский лад, она все же научилась до известной степени уважать его привычки и то положение, которое сама занимала, как его жена. Привязанность? Нет, привязанности к нему у нее, вероятно, не было. Но она дорожила своим домом, своей партией в бридж, своим положением в округе, хлопотами по дому и саду. Она была как кошка, а с деньгами обращалась великолепно, тратила их меньше и с большим толком, чем кто бы то ни было. Кроме того, она не становилась моложе, так что он перестал серьезно опасаться, что ее дружеские отношения с кем-нибудь зайдут слишком далеко, и он об этом узнает. 6 лет назад эта история с Проспером Профоном, чуть было не кончившаяся скандалом, научила ее осмотрительности. Ему, собственно, было совершенно незачем уезжать из Лондона за день до приезда Флер. Все колесики его хозяйства были раз навсегда смазаны и вертелись безотказно. Он завел за рекой коров, молочное хозяйство, и теперь со своих 15 акров получал все, кроме муки, рыбы и мяса, которое вообще потреблял умеренно. 15 акров представляли собой, если не земельную собственность, то во всяком случае изобилие всяких продуктов. Владение его было типичным образцом многих и многих резиденций безземельных богачей. У Сомса был хороший вкус. У Аннет, пожалуй, того лучше, особенно в отношении еды. Так что трудно было найти дом, где кормили бы вкуснее. В этот ясный теплый день, когда цвел боярышник, листья еще только распускались, и река вновь училась улыбаться по-летнему, кругом было не на шутку красиво. И Сомс прогуливался по зеленому газону и размышлял, почему это садовники вечно бродят с места на место. Все английские садовники, которых он мог припомнить, только и делали, что вот-вот собирались работать. Поэтому, очевидно, так часто и нанимают садовников-шотландцев. К нему подошла собака Флер. Она порядком постарела и целыми днями охотилась на воображаемых блох. Относительно настоящих блох Сомс был очень щепетилен, и животное мыли так часто, что кожа у него стала совсем тонкая. Это был золотисто-рыжий пойнтер, такой редкой масти, что его постоянно принимали за помесь. Прошел старший садовник с совком в руке. «Здравствуйте, сэр, здравствуйте», — ответил Сомс. «Ну, стачка кончилась». «Да, сэр. Давно пора». «Занимались бы лучше своим делом». «Правильно. Как спаржа?» «Вот хочу вскопать 3-ю грядку, до рабочих рук не найдешь». Сомс вгляделся в лицо садовника, узкое, немного скошенное на бок. «Что-что?» — сказал он. «Это когда у нас чуть не 1,5 миллиона безработных? И что они все делают, толк не пойму», — сказал садовник. «По большей части ходят по улицам и играют на разных инструментах». «Совершенно верно, сэр. У меня сестра в Лондоне. Она тоже говорила. Я мог бы взять мальчишку, а как ему доверишь работу? А почему бы вам самому не заняться?» «Да, чем верно и кончится. Только знаете ли, сад запускать не хотелось бы. И он смущенно повертел в руках совок. А к чему вам эта штука? Тут сорной травы днем с огнем не сыщешь. Садовник улыбнулся. Не поверите, сэр, сказал он. Чуть отвернулся, а она уж тут как тут. Завтра приезжает миссис Монт, сказал Сомс. Надо в комнаты цветов получше. Очень мало их цветет сейчас, сэр. У вас, когда не спросишь, всегда мало. Не поленитесь, так что-нибудь найдете. Слушаю, сэр, сказал садовник и пошел прочь. Куда он пошел? Подумал Сомс. В жизни не видел такого человека. Впрочем, все они одинаковы. Когда-нибудь, по-видимому, они все же работают. Может быть, рано утром. Разве что уж очень рано. Как бы там ни было, платить им приходится немало. И заметив, что собака наклонила голову на бок, он сказал гулять. Они вместе пошли через калитку прочь от реки. Птицы пели на разные голоса, не умолкали кукушки. Они дошли до поляны, где на Пасхе, в исключительно ясный день, кто-то устроил пожар. Отсюда была видна река, извивавшаяся среди тополей и ветел. Картина напоминала речной пейзаж Дубиньи, который Сомс видел в частном собрании одного американца. Прекрасный, прекрасный пейзаж. Лучшее из того, что он знал в этом жанре. Он заметил, как из трубы его кухни поднимается к небу дым, и порадовался ему больше, чем радовался бы дыму из любой другой трубы. Он сильно скучал о нем в прошлом году. В эти месяцы почти беспрерывной жары, когда он колесил по всему свету с фляр, переезжая из одного чужого города в другой. Помешался этот Майкл на эмиграции. Как сторонник империи, Сомс в теории признавал ее преимущества. Но на практике всякое место за пределами Англии казалось ему либо слишком глухим, либо слишком шумным. Англичанин имеет право на дым из своей собственной кухонной трубы. Вот, например, Ганг. Какой несуразно громадный по сравнению с этой серебристой извилистой лентой. Ему понравилась и река Святого Лаврентия, и Гудзон, и Потомак, как он упорно продолжал его называть, но если сравнить, все они вспоминаются как беспорядочное водное пространство. И народ там беспорядочный. Иначе и быть не может в таких больших государствах. Сомс двинулся с поляны вниз через узкую полоску леса, где раздавался возбужденный гомон грачей. Он мало что знал о птичьих повадках. Был не способен отвлечься от самого себя настолько, чтобы серьезно заняться существами, не имеющими к нему прямого отношения. Но он решил, что, скорее всего, тема их шумной сходки — еда. Падает курс червяков или наблюдается инфляция, они суетятся, как французы вокруг своего несчастного франка. Выйдя из леса, он очутился неподалеку от шлюза, у домика сторожа. И тут, среди запаха дыма, ниткой вьющегося из низкой скромной трубы и плеска воды в заводе, и переклички дроздов и кукушек, собственнический инстинкт Сомса на время замолк. Он раскрыл складную трость, сел на нее и стал смотреть на зеленую тину, затянувшую стены пустого шлюза. Хитрая штука, эти шлюзы. Почему нельзя заключить в шлюзы человеческие чувства? Запрудить их до поры до времени, а потом пустить, строго контролируя по главному руслу жизни. не давая растекаться по заводям и даром пропадать на порогах. Эти несколько абстрактные размышления были прерваны собакой Флер, лизнувшей его повисшую в воздухе руку. На чего животные стали похожи нынче на людей? Вечно хотят, чтобы на них обращали внимание. Не далее, как сегодня, он заметил, как черная кошка Аннет смотрела в гипсовое лицо неапольской психеи и тихо мяукала, наверное, просилась на колени. Из домика вышла дочка сторожа и стала снимать с веревки белье. Женщины в деревне только и делают, кажется, что вешают на веревке белье, а потом опять снимают. Сомс глядел на нее. Ловкие руки, ловкие движения. Ловко сидит на ней платье из голубого ситца. Лицо, как с картины Боттичелли. Сколько в Англии таких лиц? У нее, конечно, есть поклонник, а может быть и два, и они гуляют в этом лесу, сидят на сырой траве и все такое прочее. И чего доброго воображают, что счастливы. Или она влезает на велосипед позади него и носится по дорогам, задрав юбки до колен. И зовут ее, наверное, Глэдис или Дорис. Или как-нибудь в этом роде. Она увидела его и улыбнулась. Губы у нее были полные, улыбка ее красила. Сомс приподнял шляпу. «Хороший вечер», — сказал он. «Да, сэр». «Очень почтительно». «Вода еще не сошла?» «Да, сэр». «А хорошенькая, хорошенькая девушка». Что, если бы он был сторожем при шлюзе, а Флер дочкой сторожа? Вешала бы белье на веревку и говорила бы «да, сэр». Что ж, а быть сторожем при шлюзе, пожалуй, еще лучшее из занятий, доступных бедным, следить, как поднимается и спадает вода, жить в этом живописном домике и не знать никаких забот, кроме заботы о дочери. И он чуть не спросил у девушки: «Вы хорошая дочь? Возможно ли в наше время такое, чтобы дочь думала сначала о вас, а потом о себе?» «Кукушки-то, а?» — сказал он глубокомысленно. «Да, сэр». Теперь она снимала с веревки несколько откровенную принадлежность туалета, и Сомс опустил глаза, чтобы не смущать девушку. Впрочем, она не выказывала ни малейшего смущения. Вероятно, в наше время смутить девушку вообще невозможно. Он встал и сложил трость. «Полагаю, погода продержится». «О, да, сэр». «Всего хорошего». «Всего хорошего, сэр». В сопровождении собаки он двинулся к дому. Скромница воды не замутит, но так ли она разговаривает со своим кавалером? Да, унизительно быть старым. В такой вечер нужно быть опять молодым, гулять в лесу с такой вот девушкой. И все, что было в нем от фавна, на мгновение навострило уши, облизнулось, и с легким чувством стыда, пожав плечами, свернулась клубочком и затихла. Сомс, которого природа не поскупилась наделить свойствами фавна, всегда отличался тем, что старательно замалчивал это обстоятельство. Как и вся его семья, кроме кузена Джорджа и дяди Суизина, он был скрытен в вопросах пола. Форсайты, как правило, не касались этих тем и не любили слушать, когда их касались другие. Заслышав зов Пола, они внешне никак этого не показывали. Не пуританство, а известная присущая им щепетильность запрещала касаться этой темы. Они и сами не знали, откуда она у них. Пообедав в одиночестве, он закурил сигару и опять вышел из дому. Для мая месяца было совсем тепло. Света еще хватало, чтобы разглядеть коров на заречном лугу. Скоро они соберутся на ночлег у той вон колючей изгороди. А вот и лебеди плывут спать на остров. А за ними их серые лебедята, благородные птицы. Река белела. Тьма словно задержалась в ветвях деревьев перед тем, как расплыться по земле и улететь в небо, где только что высохли последние капли заката. Очень тихо и чуть таинственно. Сумерки. Только скворцы все верещат, верещат, вот противные создания. Да и как требовать чувства собственного достоинства от существа с таким коротким хвостом? Пролетали ласточки, закусывая на ночь мошками и первыми мотыльками. И тополя были так неподвижны, словно перешептывались, что Сомс поднял руку посмотреть, есть ли ветер. Ни дуновения. И потом сразу ни реющих ласточек, ни скворцов. Белесая дымка над рекой, на небе. В доме зажглись огни. Близко прогудел ночной жук. Пала роса. Сомс почувствовал ее. Пора домой. И только он повернул к дому, тьма сгладила деревья, небо, реку. И Сомс подумал, уж только бы без этой таинственности, когда она приедет. Не желаю, чтобы меня тревожили. Она, малыш, могло бы быть так хорошо, если бы не нависла мрачная тень этой давнишней любовной трагедии, которая корнями цеплялась за прошлое, а в будущем таила горькие плоды. Он хорошо выспался, а на следующее утро ни за что не мог приняться. Все устраивал то, что уже было устроено. Несколько раз он останавливался, как вкопанный среди этого занятия, слушая, не едет ли автомобиль, и напоминал себе, что не надо, не надо тревожиться, ни о чем не надо спрашивать. Она, конечно, опять виделась вчера с этим Джоном, но спрашивать нельзя. Сомс поднялся в картинную галерею, снял с крючка небольшую картину Ватто, которой Флер как-то при нем восхищалась. Он снес ее вниз. Поставил на мольберте у нее в спальне. Молодой человек в широком лиловом камзоле с кружевными брыжами играет на тамбурине перед дамой в синем с обнаженной грудью. Рядом ягненок. Прелестная вещица. Пусть заберет ее, когда поедет в город и повесит у себя в гостиной рядом с картинами Фрагонара и Шардена. Он подошел к белоснежной кровати, понюхал постельное белье. Должно бы пахнуть сильнее. Эта женщина, миссис Эджер, экономка, забыла положить саше. Он так и знал, что-нибудь да упустят. Он подошел к шкафчику, достал с полки 4 пакетика, привязанных узкими лиловыми лентами, и положил их в постель. Потом двинулся в ванную. Понравятся ли ей эти соли? Последнее открытие Аннет. Он-то считает, что они слишком пахучие. В остальном все как будто в порядке. Мыло Роже и Галле. Спуск в исправность. Ох, уже эти новые приспособления вечно портятся. Что можно выдумать лучше прежней цепочки? Какие перемены в способах умываться произошли на его глазах? Он, правда, не мог помнить дней, когда ванн не было. но отлично помнил, как его отец постоянно повторял: «Меня в детстве никогда не мыли в ванне». Первую ванну я поставил сам, как только завел собственный дом в 1840 году. Люди смотреть приходили. Говорят, теперь доктора против ванны. Не знаю, не знаю. Дэнс 25 лет как умер, и доктора с тех пор не раз меняли мнение. Верно одно. Ванна доставляет людям удовольствие. Так не все ли равно, что говорят доктора? Кит любит купаться. Они все дети любят. Сомс вышел из ванной, постоял, посмотрел на цветы, которые принес садовник. Среди них выделялись три ранних розы. Розы были форте, сильной стороной садовника. Или, вернее, его слабостью. Ему больше ни до чего не было дела. Это самое худшее сейчас в людях. Они специализируются до того, как теряют всякое понятие относительности. Хоть это, как он слышал, и самая модная теория. Он взял розу и глубоко вдохнул ее запах. Сколько теперь разных сортов? Счет потеряешь. В его молодости их было наперечет. Они теперь забыли. И Сомс даже устал от этой мысли об изменчивости цветов, изобретательности человека. Уж очень много всего на свете. А она все не едет. У этого Рикса он оставил ей автомобиль, а сам приехал поездом. Конечно, лопнула шина. Всегда у него лопается шина, когда не надо. Следующие полчаса Сомс не находил себе места и так загляделся на что-то в картинной галерее на самом верхнем этаже дома, что не слышал, как подъехал автомобиль. Голос Флер пробудил его от дум о ней. «А-а-а», — сказал он в пролет лестницы. «И откуда же явилась? Я уже целый час тебя жду». «Данил, пришлось кое-что купить по дороге». «Ох, как здесь чудесно!» «Тут в саду». «А-а-а», — сказал Сомс, спускаясь. «Ну, как ты вчера отдохнул?» Он сошел с последней ступеньки и отсекся. Она подставила ему лицо для поцелуя, а глаза ее глядели мимо. Сомс приложился губами к ее щеке. Словно ее ноги. Она где-то летает. И слегка чмокнув ее в мягкую щеку, он подумал. Она не думает обо мне. И зачем? Она молодая.